Глава 21. Облако Ягреха мне напомнило советский курорт. Именно курорт времен СССР и никак иначе. Примерно таким я его видела на фотографиях в альбоме родителей, запечатлевших свой отдых в те времена, когда я еще не родилась. Это было потрясающе. Как будто я перенеслась на машине времени в 80-е. Истинная любовь и пара Ягреха – попаданка. Он обрел свою половинку лет 25 назад, и она изменила облако первого демоничества под себя, пояснил мой грех, заметив мое удивление. Видимо, это ее счастливые воспоминания о детстве так сработали. Но ничего, Сене нравится, и все мы терпим эту безвкусицу. Сене? А мне вот совершенно не понравилось это уменьшительно-ласкательное прозвище жены первого демоничества. И теплота, прозвучавшая в голосе Майгреха, тоже. Ее зовут Весения. И не ревнуй. Просто благодаря ей мы с Ягрехом еще не поубивали друг друга. Он очень чутко улавливал мои эмоции. Надо как-то научиться держать их в узде. Не знаю, как выглядит первая леди Земла, но ей всяко больше повезло с именем, чем мне. Постаралась унять ревность, переключившись на разглядывание облака. Гости в вычурных вечерних нарядах смотрелись на нем чужеродными объектами, но тем не менее удивительно легко ориентировались в обстановке. Сразу видно, не в первый раз тут оказались. В числе приглашенных были все демоничества, и при встрече мы чинно с ними раскланивались, что выглядело смешно и нелепо. Дорога к замку шла через набережную, где бойкие торговцы предлагали сфотографироваться с неведомыми мне зверушками. Купить сладкую вату и пострелять в тире, а за их спинами билось пирс море. Неужели настоящее? Я повернулась к Майгреху. Настоящее. Тут и пляж есть. Он и мысли читает? Хочешь, потом сходим. Очень хочу. Мы подошли к летнему театру, в котором, судя по всему, и намечался аукцион. Деревянная сцена под тряпичным навесом, цветущие кусты вместо ограды. Вот только гости рассаживались не по деревянным лавкам, а в мягкие кресла, расположенные вокруг круглых столиков, приютившихся под шляпками гигантских грибов. «Не надо так удивляться, Фи, а то я не сдержусь, честное слово», шепнул мне мой грех на ухо, усаживая в кресло. «Запомни это чувство, повторишь дома». «Легко. Удивляться воображению весенней я смогу еще долго. Май. А что за лоты будут выставлены на аукцион? Да, я не совсем дремучая. Я знаю, что на аукционе бывают лоты. Я по телевизору видела земные аукционы. У вас они проходят так же? Практически. А лоты разные. Сейчас нам принесут программу и узнаем, кто что пожертвовал. Я выставил на торги артефакт, изобретенный моим оригиналом. Вскоре шустрые гномы забегали между гостями, раздавая программки, и я чуть не завизжала от восторга, получив свою. Четверо демоничеств выставили на торги личные вещи, и начальная ставка за них была 3 бриллианта. Правда, вещи троих из них мне без надобности, так как образцы уже были добыты и припрятаны в шкатулке. Но это ведь все равно успех. Я не ошиблась в своих ожиданиях. А как делать ставку? Я нацелилась на рисунок хозяина облака, сочтя его вполне годным название личной вещи, ведь он над ним работал, старался, душу вкладывал. Как только объявят выбранный тобой лот, поднимай табличку. Что ты выбрала? Я показала Майгреху страницу с рисунком, и он кивнул, ни слова не сказав и не спросив, зачем тот мне сдался. Ведь среди лотов были куда более заманчивые для девушек предметы, украшения, например. Ну а потом начался аукцион, и совершенно неведомым образом я стала обладательницей рисунка первого демоничества, который, несмотря на красоту пейзажа и мастерство художника, никто, кроме меня, покупать почему-то не захотел. Ну да ладно, не стала я забивать голову лишними терзаниями. Гордо заплатила 3 бриллианта и отправила покупку домой, наказав умнику беречь как зеницу ока, а сама продолжила наслаждаться праздником, который из летнего театра перетек в дом, потому что стемнело, и морской бриз освежал даже на волшебном облаке. Кстати, дом первого демоничества сильно выбивался из образа облака эпохи перестройки и поражал стильным дизайном и футуристической архитектурой. То ли демон не позволил жене развернуться и здесь, то ли она сама решила эволюционировать. Откуда во мне столько злого сарказма, интересно? Никогда за собой не замечала. Ёж, опускай колючки. Ты со мной, никто не обидит. Или я по жизни такая? Не зря же мой грех придумал мне это прозвище. Видимо, заметил. Кошмар. Пойдем, я познакомлю тебя с Весенней, и ты перестанешь ревновать. Я не ревную. Я действительно не ревновала Майгреха. С прискорбием должна признаться себе, что просто завидовала статусу этой самой Весенней. Стыдобища, Фиона. Завидовать плохо. И мечтать о том, чтобы стать истинной любовью и парой Майгреха, тоже не стоит. Ох, как больно придется падать прямиком с фиолетового облака на родную землю. Знакомьтесь, это Персефиона, наша новая попаданка и моя девушка. Представил меня Майгрех, подведя к хозяевам. Всегда поражался твоей расторопности, братец, съязвил первое демоничество. Рад познакомиться, Персефиона. Просто Фиона. И я очень рада знакомству. Давно у нас не появлялись попаданцы. А ты, я грех, умерь свой сарказм, пожалуйста. Как прикажешь, моя госпожа. Грозный демон склонился и поцеловал свою миниатюрную жену в щеку. Мой грех, есть разговор, отойдем? Дамы, мы вас оставим ненадолго. Мой демон тоже поцеловал меня в щеку, шепнув: ничего не бойся, я скоро вернусь. И они удалились. «Идите, идите, а мы с Фионой прогуляемся!» Крикнула им вслед Весенняя и с улыбкой повернулась ко мне. «Пройдемся!» Моим мнением тут никто не интересовался. Хотя, а что бы я сказала, если бы поинтересовались? «Не пущу? С какой стати?» Или «Нет, не пройдемся, я с тобой никуда не пойду!» Весенняя оказалась радушной хозяйкой, красивой, умной, веселой и очень счастливой. А еще беременной. Как ей можно отказать? А первое демоничество вообще фигура внушительная. Мало того, что по статусу самый сильный демон на Земле, так еще и внешность подобающая. Мощный торс не скрывал даже строгий костюм, а то, что его тело украшено татуировками, лишь добавляло колорита образу опасного хищника. Рисунки вились от пальцев рук и, скрываясь под одеждой, выползали на шее, продолжая узор на виски и теряясь под волосами. Если у моего бывшего босса Сибигреха были прозрачно-серые, ледяные глаза, то у Ягреха они имели цвет расплавленного серебра. Причем в самый разгар плавки, обжигающе горячего серебра. Даже модная стрижка с укладкой не делали из него человека. Он был демон от ногтей до кончиков пепельных волос. Прекрасный, опасный и очень пугающий. «Пойдем в сад, Фиона. Там тепло и не так шумно». Весенняя подхватила меня под руку. «Расскажешь мне, как ты тут устроилась? Мой грех не обижает? Я не такая уж смиренная жертва, как это могло показаться со стороны». Весенняя привела меня в сад, где не было посторонних, зато на ветках росли спелые фрукты. И как-то легче дышалось. Отпускали напряжение и страх. «Ты что любишь?» «Яблоки, груши, виноград, персики?» «Клубнику», — честно призналась я, и на соседнем дереве мигом набухли гроздья клубники. Ее аромат чуть не сшиб меня с ног. «Ничего себе! Замечательный у тебя сад!» «Ага! Он появился здесь в первый же день моего переезда на облако. Наслаждайся своей клубникой, а вот я люблю персики». Пара первого демоничества смачно вгрызлась в спелый плод, упавший прямо в руки хозяйки сада, и сок брызнул ей на руки. Рот не закрывается с этой беременностью, целыми днями ела бы и ела. Пожаловалась мне Весенняя, слизнув каплю с пальца. Такая простая и какая-то родная, земная, близкая. Она мне начинала нравиться все больше и больше. «А кто у вас родится, мальчик или девочка, ты уже знаешь?» Срок у нее был небольшим, месяцев 5 навскидку. Мальчик, конечно. Почему, конечно? Я знаю, что Элита бывает и женского пола. А, точно. Ты же не в курсе. У демоничества в истинной паре рождается демон, а они бывают только мальчиками. Расстроилась, конечно, всегда хотела дочку, но что поделать? Такова воля Создателя. Ого! А вот такого поворота я вообще не ожидала. Он станет 11-м демоничеством? Да кто ж его знает? Это будет первый демоненок, родившийся после кары Создателя. Весенняя легким пасом очистила руки и платье от персикового сока. Ты маг? Похоже, мой грех со мной не прогадал. Я просто фонтан удивления какой-то. Конечно, маг. Я — пара демоничества, и ношу маленькое демоничество. Естественно, я маг, иначе быть не может. Для кого, естественно? Точно не для меня. Ой, прости, на миг забыла, что для тебя тут все в диковинку. Да ничего, постепенно во всем разбираюсь. О, помню я те времена, когда только попала на Землю, а? Не просто мне приходилось. Не знаю, как бы все сложилось, если бы не определенные реплики. А я еще не видела ни одной. Хочешь, поедем завтра со мной в реабилитационный центр, познакомлю. Они очень хорошие и немного несчастные. Конечно, хочу. А это тот центр восьмого демоничества? Да. Твой грех очень много делает для их реабилитации. В голове закрутились шестеренки. Во-первых, мне нужна личная вещь твой греха. А во-вторых, самой любопытно посмотреть на реплики. Нам с ним удалось вернуть к нормальной жизни пару десятков человек. Пожалуй, надо пересмотреть свое отношение к Бугай Готу. Он действительно занят благим делом. А нас не потеряют? Может, присоединимся к нашим демоничествам? Не терпелось сообщить моему греху, что у меня завтра дела, и посмотреть на его реакцию. Это вряд ли получится. Мой и твой давние соперники. Сейчас поспорят, потом подерутся. Мой обернется страшным демоном, наваляет твоему, твой будет восстанавливаться дней 5. Мой придет извиняться. Стоп! А зачем же мы ушли? Может, надо это все предотвратить? Я подскочила со скамейки, и неприятный холодок страха пробежался по спине. Он нахлынул внезапно, как предчувствие беды, и следом за ним раздался взрыв. А потом дикий, болезненный рев. Сердце защемило от ужаса. Что с моим грехом? Пусть с ним будет все хорошо, прошу, Создатель. Не могу его потерять. Нет, нет, нет. Наверное, я кричала и плакала. Не знаю, не помню, сколько это продолжалось, но очнулась в руках у своего демоничества. Ёж, ну ты чего? Нельзя так сильно, маленькая моя. Очнись, пожалуйста, девочка. Он баюкал меня и гладил по голове, а в ухо часто-часто билось сердце демона. Я разлепила слипшиеся от слез ресницы. «Май, ты жив?» — прохрипела сорванным голосом. «Создатель Фиона, что со мной будет-то? Прекращай так на все реагировать. Я очень за тебя испугалась. Что произошло?» «Я грех. Мы уезжаем. Разговор продолжим завтра. И знаешь, я тебе этого не прощу. Себя вспомни. До свидания, мой грех. До завтра, Фиона. А с тобой мы после ухода гостей поговорим, дорогой». Голос весенний разбавил мужские. Почему-то обратно мы отправились порталом, а не на своей машине. И мой грех всю ночь прижимал меня к себе, бесконечно что-то шепча в волосы, как будто извиняясь.